Обычно здесь полно людей. Сразу можно отличить только что поднявшихся от пробывших достаточно долго, по неуверенности движений, смешной осторожности при подходе к круговому окну, потому как они блуждают вокруг вмонтированных в пол окон из броневого стекла, носком ноги боязливо пробуя их на прочность. Сейчас я оценил общее количество посетителей в 20. Совсем не было детей, и я почему-то ясно представил себе внезапные истерики, начинающиеся с ними на подступе к башне, растерянных и обозленных родителей. Дети чувствительнее к темным. И те, кто был на площадке, казались растерянными, придавленными. Их не занимала ни раскинувшаяся внизу Москва, расцвеченная огнями, яркая, привычно праздничная. Пусть это пир во время чумы, но это все-таки красивый пир. Сейчас это никого не радовало. Дыхание тьмы царило вокруг, невидимое даже для меня, но ощутимое, давящее, словно угарный газ, у которого нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Я глянул себе под ноги, поймал тень и шагнул в нее. Охранник стоял рядом, в двух шагах, на стеклянном окне, врезанном в пол. Пялился на меня приятельски, но чуть удивленно. Он держался в сумраке не слишком уверенно, и я понял, что для охраны оперативного штаба отрядили далеко не лучшие силы. Крепкий, молодой, в строгом сером костюме и белой рубашке, в неярком галстуке. Банковский работник, а не служитель тьмы. — Привет, Антон, — сказал Мак. На миг у меня сбило дыхание. Неужели я настолько глуп? Чудовищно, нестерпимо наивен. И меня ждали, заманивали, кинули на весы еще одну пешку, даже привлекли, неведомо как, кого-то давным-давно ушедшего в сумрак. — Зачем ты здесь? Сердце стукнуло и восстановило ритм. — Все проще. Гораздо проще. Убитый темный маг был моим тезкой. Кое-что заметил. Надо посоветоваться. Охранник нахмурился. Не та манера говорить, вероятно. И все-таки он еще не понимал. Антон, колись. А то не пропущу, сам знаешь. Ты обязан пропустить, наугад брякнул я. А в нашем дозоре любой, кто знал расположение оперативного штаба, мог туда прийти. С чего вдруг? Он улыбался, но правая рука начала движение вниз. Жезл на его поясе был заряжен до отказа. Костяной жезл, затейливо вырезанный из берцовой кости с маленьким рубиновым кристаллом на конце. Если даже я увернусь, закроюсь, такой выброс силы переполошит всех иных вокруг. Я поднял с пола свою тень и вошел на второй слой сумрака. Холод. Клубящийся туман, вернее, не туман, облака, несущиеся над землей влажные, тяжелые облака. Здесь уже не было Останкинской башни, мир утратил последнее подобие человеческого. Я шагнул вперед по облачной вате, по набухающим каплям, по невидимой дорожке. Время замедлило бег, на самом деле я падал, но так медленно, что это пока не в счет. Высоко в небе, мутными пятнами пробивая облачную завесу, светили три луны — белая, желтая и кроваво-алая. Впереди зародилась, набухала, ощетинилась иглами разрядов молния, поползла сквозь облака, выжигая ветвящийся канал. Я подошел к неясной тени, мучительно медленно тянущейся к поясу, к жезлу. Перехватил руку, тяжелую, неподатливую, холодную, как лед. Не удержать. Надо вырываться обратно, на первый слой сумрака и вступать в схватку. С некоторыми шансами победить. Свет и тьма, но я же не оперативник. Я никогда не рвался выйти на передний край. Оставьте мне ту работу, что я люблю и умею делать. Но и свет, и тьма молчали, как молчат они всегда, если их призываешь. И только насмешливый голос, который звучит порой в каждой душе, шепнул: «Никто не обещал тебе чистой работы». Я посмотрел под ноги. Мои ступни были уже сантиметров на 10 ниже, чем у темного мага. Я падал, Я был лишен всякой опоры в этой реальности. Здесь не было никаких телебашен и никаких аналогов для нее. Не существует столь тонких скал и столь высоких деревьев. Как хочется иметь руки чистыми, сердце горячим, а голову холодной. Но почему-то эти три фактора не уживаются вместе. Никогда. Волк, коза и капуста. Где безумный перевозчик, что запихнет их в одну лодку? И где тот волк, что, закусив козой, откажется попробовать лодочника? «Бог весть», — сказал я. Голос завяз в облаках. Я опустил руку, подхватывая тень темного мага, вялую тряпку, размазанную в пространстве, потянул тень вверх, набросил на тело и впихнул темного на второй уровень сумрака. Он закричал, когда мир вокруг утратил подобие надежности. Наверное, ему никогда не доводилось погружаться глубже первого слоя. Энергию на эту экскурсию затрачивал я, но вот сами ощущения были ему вновь. Опершись на плечи темного, я толкнул его вниз, а сам пополз вверх, безжалостно топча согнутую спину. Великие маги всегда поднимаются по чужим плечам. «Сука! Антон, сука!» Темный даже не понял, кто я такой. Не понял до тех пор, пока не повернулся, уже лежа навзничь, служа опорой для моих ног, повернулся и увидел мое лицо. Здесь, на втором слое сумрака, грубая маскировка, конечно, не работала. Его глаза расширились, он издал короткий хрип, взвыл, цепляясь за мою ногу. Но ведь он еще не понимает, что я делаю. Зачем я это делаю? Я ударил его несколько раз подряд, топча каблуками пальцы и лицо. Все это не страшно для иного, но я и не пытался нанести физические повреждения. Ниже, ниже падай. Смещайся по всем слоям реальности. Сквозь человеческий мир и сумрак, сквозь зыбкую ткань пространств. У меня нет времени, да и способностей нет, чтобы держать с тобой полноценную дуэль по всем законам дозоров, по тем правилам, что придуманы для юных светлых, с их верой в добро и зло, а в нерушимость догм, в неотвратимость расплаты. А когда я решил, что темный утоптан достаточно глубоко, то оттолкнулся от распластанного тела, подпрыгнул в холодном мокром тумане и выдернул себя из сумрака. Сразу в человеческий мир. Сразу на обзорную площадку.